Время, разрешенное нам на пребывание в припортальном поселке, мы постарались использовать по максимуму. В реальности это оказалось меньше 3 дней, 3 ночи в гостинице. 4-ю надо ночевать уже за пределами поселка. Но кто же поедет на ночь глядя? Так что получается только 2 полных дня. Как именно использовали? Без спешки посетили все здешние культурные центры, то есть все дома центральной улицы. Интересовало нас все, но начали мы с госпиталя. Побеседовали с фельдшерами о болезнях, которые здесь можно подцепить, и как с ними бороться. Оплатили и сделали себе несколько рекомендованных прививок. Заодно еще лекарств прикупили, преимущественно настоек и мазей местного изготовления. Скачали информацию о местных растениях, какие съедобные, какие ядовитые, за какие в приемных центрах ордена деньги платят. Аналогичную информацию по животным получить постарались, но тут больше налегали на возможную от них опасность, хотя особенности охоты тоже интересовали. В общем, проторчали 5 дней, но, думаю, с толком. В администрации оформили, как и собирались, завещание друг на друга и расспросили об особенностях постов ордена в городках и поселках, через которые мы планировали ехать. Заодно и о положении в этих местах. Безопасность, отношение к русским, услугам, которые там можно получить, товары местного производства, особенности цен и тому подобное. Попытался расспросить об объектах ушедших, но получил отказ. В открытом доступе только прейскурант примерных цен на артефакты. Ну, хоть это. На заправке и КПП на въезде постарались расспросить об особенностях дорог, схеме их пролегания и окружающем рельефе, качестве покрытия, оптимальных скоростных режимах и заправочных станциях. Узнали, что большую часть маршрута нас будет окружать что-то вроде африканского буша, то есть степь, в которой периодически попадаются холмы или группы холмов. Степь покрыта высокой травой, временами густыми кустарниками и низкорослыми деревьями, как правило, одиночными. Сейчас по местному календарю осень, но холодно не будет, днем до 30, ночью не ниже 15. А вот дожди сейчас редкость, так что пейзаж будет больше серо-коричневого цвета. Реки и ручьи встречаются, но не часто. Мы их по свежей зелени сразу заметим. До Порто-Франко, первого города по нашему маршруту, у дороги будут сделаны 2 площадки для отдыха, рядом с которыми вырыты колодцы, так что с этим проблем быть не должно. И в чащу за водой лезть не понадобится. Интересовали нас и опасности, подстерегающие на дорогах от животных и людей. Но тут ничего особо конкретного не узнали. Насекомые ядовиты чуть ли не все. Даже от местных комаров волдыри получаются в разы больше, чем от земных. Змеи тоже ядовиты. Без кожаных сапог или хотя бы берцев ходить не рекомендуется даже по дорогам, а в заросли так и вовсе лучше не лезть. По крайней мере, не в шортах и футболке, а в чем-нибудь типа полностью закрытой военной формы из плотной ткани. Голову непокрытой тоже лучше не оставлять. А про животных помнить, что всякая сколько-нибудь крупная тварь может быть опасной, даже если она траву ест. В общем, запугивали нас основательно, но не думаю, что все так страшно. В диких землях той же Африки, наверное, не лучше. Просто не надо никому лезть обниматься. Ободнуть и домашняя корова может. Вот с людьми дело хуже. В принципе, дорогу до Порто-Франко орден контролирует. Фактически вся связь с землей, электронные письма переселенцев и материалы ордена поступают к порталу из Порто-Франко. Так что почтовый броневик, а если срочно, то и вертолет, проезжает, пролетает, тут не реже, чем раз в неделю. Если заметят непорядок, вмешиваются и нехороших людей как минимум разгоняют. С почтовиками бандиты не связываются. Если с ними что случится, орден немедленно проводит массовую зачистку прилегающих территорий, не экономя техники и патронов. Но гарантировать отсутствие отморозков никто не может. Народ на переселение едет такой, что любой попутчик может оказаться бандитом и в дороге прирезать соседа. А потом скажет, что тот на него сам напал. Орден в такие истории не вмешивается. Видеонаблюдение по дорогам не ведется. Что-либо доказать трудно, проще не связываться. Так что ехать общим караваном можно только с людьми, которым доверяешь. У нас таких пока нет. Оптимально было бы к почтарям пристать, но поедут они только через 3 дня после нашего крайнего срока. Стоит ли их подождать в пути? Можно, но не менее опасно, чем ехать. Неподвижная техника привлекает внимание. Наверняка найдутся желающие сделать ее своим трофеем. Да и хищные животные могут к лагерю подтянуться. Так что только на свой страх и риск. В результате беседы купили себе в местном магазине 2 пробковых шлема и москитные сетки. Странно, что так насекомыми пугают. В поселке никакие кровососы нас ни разу не атаковали. Но лучше подстраховаться. Еще купили себе часы. Даже несколько штук. Все электронные, но не на батарейках, а на аккумуляторах, подзаряжаемых от света. На мне как раз такие и были. Касю лет 15 их носил. Когда-то родители школьнику подарили за то, что год на 1-5 закончил. Ни разу батарейки менять не пришлось. Возможно, и еще столько же их носил бы. Да вот беда. В Запорталье день длиннее земного на целых 16 минут и сколько-то там секунд. А часы кварцевые, регулировки не подлежат. У Гали так и вовсе часов не было. Она мобильником пользовалась, который тут стал бесполезен. Разве что в качестве фотоаппарата или плеера использовать. Но у нас для этих целей специализированные девайсы есть. Озаботился купить. На Земле о проблеме определения времени как-то забыл. Пришлось здесь покупать. Себе взял какой-то вариант командирских. Помимо времени, они еще день, месяц, год и день недели показывают. Лун тут 2, обе маленькие, так что привычная 7-дневка с ними никак не связана. Также в часах есть компас, барометр и термометр. Полезно, но чтобы температуру померить, часы надо надолго снимать с руки, чтобы от тела не нагревались. К тому же в грузовичке уже есть 2 термометра. Температуру в салоне и за бортом показывают. Гали взял куда более изящные часы, с тоже показывающими даты, но обычными стрелками. В золотом корпусе и с таким же браслетом. Якобы швейцарские, но фирма неизвестная, так что всего за 5 штук. У меня, кстати, корпус и ремешок из титанового сплава. Но цена в 10 раз меньше. Галя была довольна, но часы убрала. Надевать не стала. Ее дело, может и права. Часы в машину, на торпеду и жилой отсек мы тоже купили, так что узнать время она сможет всегда. Еще будильник взяли. Самый примитивный, но пусть будет. Да, бумажники себе тоже купили. Когда-то такие лопатниками называли. За размер. Складывается в 3 раза. Есть отделение, кармашки, во весь разворот, на 2 секции, на 1 и на половину. Под все размеры местных купюр. Удобно. Только в задний карман джинсов такой не засунешь. В нагрудный карман военного кителя тоже не влезет. Но ничего страшного. В той одежде, что мы в орденских магазинах покупали, предусмотрены внутренние карманы как раз под размер такого бумажника. Даже не ожидал от ордена такой согласованной работы подразделений. У нас бы в России так. Купил я раз бумажник водителя, так в нем только дисконтные карты из магазинов носить можно было. А вот права и лист страховки по размерам не подходили. Аналогичные разговоры мы вели и с охранниками, и с продавцами магазинов, и на почте, где выяснили систему местного информационного обмена и документооборота. Все документы на магнитных носителях надо приносить на почту. Там их переписывают в свое хранилище. Посылать можно обычные письма и официальные документы. Бланки и печати тут никого не интересуют. Все заверяется на почте. Письма идут не быстро, но гарантированно доходят. Обычное письмо стоит $0.25, независимо от объема. Официальный заверенный документ или письмо на землю – десятку. Можно и срочное письмо отправить, но это очень дорого и зависит от маршрута доставки. Иногда приходится даже вертолетный рейс целиком оплачивать. Надеюсь, мне такой услугой пользоваться не понадобится. Помимо деловых разговоров, мы просто расслаблялись, радуясь благам цивилизации. Поплавали в местном бассейне, посетили тренажерный зал, больше из любопытства, посмотрели 2 кинофильма в торгово-развлекательном центре. На Земле ни за что на такое не пошел бы, а здесь даже удовольствие получил. Посетили все местные кафе и единственный ресторан. Даже живую музыку выдержали. Это не говоря уже о том, что сексом мы занимались не меньше 2 раз в день, а душ принимали и того чаще. В общем, неплохо провели время. Жаль, что мало оно длилось. А может и хорошо. Делать особо было нечего, а безделье лично мне довольно быстро надоедает. Гали, как мне кажется, тоже. Но еще одно намеченное дело я все-таки сделал. Отправил подругу на 2-й день в салон красоты, а сам побежал в банк остальное золото сдавать. Операционистка оказалась та же. То ли каждый день дежурит, то ли я опять в ее смену попал, все-таки через день пришел. Но не суть важно. Девушка моему появлению удивилась, но золото приняла охотно. Получил я за него еще $835 000. Итого чеками у меня ровно 1 000 000 образовался. И еще 1025 наличными. И тут оказалось, что за то, что я сдал в банк ордена золото больше, чем на 1 000 000, мне присваивается какой-то положительный рейтинг. То есть я уже не просто безродный иммигрант, тем более из России, но уважаемый гражданин Запорталья. Уважаемый, конечно, относительно, рейтинг всего +1, а у каждого сотрудника ордена не ниже +5. Но по сравнению с любым переселенцем без рейтинга, мое слово будет весомее. И в споре с ним орденцы поддержат меня, если, конечно, моя вина не будет очевидна. К тому же мне теперь делается доступной некоторая прежде запретная информация. Но это надо в администрации уточнить. Все равно мне туда еще зайти надо будет. Соответствующую отметку в паспорте ID сделать. Я спросил, а за что еще рейтинг поднимают? За совершение полезных дел с точки зрения ордена, за сданное золото, за артефакты ушедших, за выполнение поручений ордена. Работа на орден по контракту, как это делает она, тоже считается полезным, очень полезным деянием. Что это дает? Если мой рейтинг станет не меньше 10, то я могу основать собственное поселение, и орден возьмет его на 5 лет под свою защиту. Это как пример. А так много чего, она и не в курсе. Вот будет у меня рейтинг расти, разберусь. Почему я первую сумму разделил с Галей, а сегодня пришел один, девушка не спросила. Но какие-то выводы сделала и стала подозрительно приветливой. Выразила сожаление, что нам завтра уезжать, даже посетовала на местные законы. Дала визитку и предложила написать, как обоснуюсь в каком-нибудь городе надолго. И дала несколько контактов, то есть адресов своих знакомых в самых разных городках, где меня якобы будут рады видеть. Я уже было заподозрил, что она меня кадрит, но девушка сама сказала, что замужем, и что в орден вообще незамужних на работу не берут. Во избежание. Не знаю, правда, чего. Замужество, заводить романы на стороне, очень многим не мешает. А нервы щекочет куда больше, чем служебный роман с серьезными намерениями. Ну да их дело. но объектом матримониального интереса я все-таки стал. По крайней мере, такие выводы сделал. Все-таки люди с положительным рейтингом и миллионом в чеках тут не на каждом углу встречаются. Наоборот, сюда переезжает все больше всякая шваль. А незамужние родственницы или знакомые из приличных семей, с ее точки зрения, тут все-таки есть. И найти подходящего жениха для них – большая проблема, решение которой орден своей информационной поддержкой немного облегчает. Не бесплатно, понятно. Вот и я теперь в эту базу женихов попал. Пока условно. Но раз с Галей у нас окончательно решено не все, деньги порознь, и брак официально не зарегистрирован, оставлять меня совсем без внимания не стоит. Ситуация меня позабавила. Даже лестно. Но расставаться я с Галей не собирался. Не затем вместе сюда переезжали. И вроде все у нас неплохо складывается. Но положительный рейтинг уже приятно. И, кстати, еще одна тайна от Гали. Объяснять ей, откуда он взялся, только портить удачно складывающиеся отношения. Жаль. Не люблю недомолвок. Но пока действительно лучше помолчать. Поход в администрацию тоже прошел удачно. Теперь мой интерес к археологии отторжения уже не вызывал. На территориях ордена проводить раскопки мне все равно никто не даст. Но некоторые наводки я неожиданно получил. Вместе с картой, где были отмечены предполагаемые места находок артефактов местными жителями. Думаю, что черные археологи все окрестности там уже давно перерыли. Но информация, тем не менее, полезная. Можно будет подумать над картой, нет ли каких-нибудь закономерностей. Поселение ордена на местах найденных построек известны. Теперь добавилась информация и об отдельных находках. Анализ подобных данных – нормальная работа для профессионального археолога. Если он своей головой думать умеет, конечно. Я питаю иллюзию, что умею. Второй день в припортальном поселке для меня получился очень насыщенным. После банка и администрации я успел прибежать в салон красоты до того, как Галя закончила процедуры. Как выяснилось, зря спешил. Не знаю, чем в таких местах девушки занимаются, но сидевшая на ресепшене местная служащая с приятной улыбкой сообщила, что как минимум час мне придется подождать. Идти куда-либо было лень, кресло удобное, так что я начал просматривать полученные в администрации материалы. Заодно непроизвольно стал перебирать бусины на полученном от артефакта ушедших браслете. В том, что его никто, кроме меня, не видит и не может потрогать, я уже убедился. И больше по этому поводу не переживал, так как привык. В конце концов, какая разница, глюк это или реальность, если ничего не происходит? Браслет мне никак не мешает, а сам я во всем остальном вроде вполне адекватным остался. Надо будет, как-нибудь проявит себя. Вот он и проявил. Я как раз непроизвольно сжал большую прозрачную бусину пальцами, и перед глазами, поверх материалов из администрации, у меня появился еще один лист. То есть не лист, а изображение листа без материального носителя. Во как выразился. В общем, еще один глюк, но в виде листа с текстом. Значки незнакомые. Языка такого я раньше явно не учил, но все понимаю. В тексте встречались новые для меня слова, однако смысл их я тоже понимал. В принципе, каждое слово имело аналог, знакомый мне по книгам фэнтези. Но мне потребовалось немало усилий, чтобы понять, что Читану – это симбиот, под Прокрикти – силы мира, подразумевалась мана, майя – заклинание. Разве что термин «чакра» для обозначения энергетических каналов не был для меня новым, а еще в тексте поминались Кират, хранитель жизни, целитель, и Упсур, младший могучий, ученик, обучающийся на нечто великое. Наверное, наиболее близкое по смыслу слово «курсант». В общем, в переводе на знакомый язык текст гласил: «Привет тебе, разумный! Радуйся! Ты оказался достаточно развит, чтобы принять симбиота, прошел испытание и принят на службу империи Хастинабур. Раз ты читаешь это послание, симбиот уже слился с тобой, и ты можешь управлять маной. Пока еще слабо, так как твой симбиот мал и слаб, но он будет расти. И важно, чтобы вместе с ним росли твои знания и умения. Отныне ты курсант. Твоя планета далека от Шанти-Нагара, поэтому учиться ты будешь заочно. Твоя цель – стать целителем, но все зависит от тебя. Не подведи. Этот браслет – учебник начальных знаний. Каждая бусина – описание отдельного заклинания. Когда ты дотронешься до нее, твои энергетические каналы придут в состояние, в котором ты исполнишь это заклинание. Почувствуй это состояние, запомни его, научись входить в него. Тогда ты сможешь выполнять, кастовать это заклинание в любой момент по собственному желанию. Не спеши, изучай заклинание только тогда, когда будешь к этому готов. Ты поймешь это, ибо эта бусина будет светиться. И будь ответственен, после третьего использования бусина исчезнет. Первые заклинания будут простыми, потом все сложнее. Некоторые заклинания действуют быстро, другие надо поддерживать энергии долго. Бафы, что ли? Учись выполнять их одновременно. Когда ты выучишь все, и бусин на браслете не останется, приходи в Сурдиват. Там ты сдашь экзамен, тебе будет присвоено первое офицерское звание, выплачена премия, и ты получишь следующий браслет. Возможно, будет и приказ о твоей дальнейшей службе. Будь уверен и старателен». Я отпустил бусину, текст исчез. Бусина была на месте и слегка светилась. Значит, можно будет прочитать текст еще раз. Кстати, светилась и еще одна бусина. Некоторое время я просто сидел, переваривая свалившуюся информацию. Или я все-таки сошел с ума? К сожалению, проверить это сам сумасшедший не может. Как говорит поговорка, это видно только со стороны. Абсолютно правильно говорит. Только говорить об этом листке я никому не буду. Реакцию предсказать несложно. Нехорошая будет реакция. А проверить все сам я все-таки смогу. Тут говорилось, что я буду учить заклинания, но заклинания производят какие-то действия, которые можно будет увидеть. То есть, если у заклинаний будут результаты, я действительно учу магию. Сбылась мечта идиота. Впрочем, кто откажется стать магом? Точно не я. Так что буду учиться. Как там Галя? Все еще не торопится? И я с внутренним трепетом коснулся небольшой сероватой бусины, которая действительно слегка светилась. Засада. Откуда-то пришло знание, что это заклинание делает. Оно отгоняет насекомых. Наверное, очень полезное заклинание, но в комнате даже ни одной мухи нет. Я, кстати, в этом городке вообще насекомых не заметил. И как понять, работает эта бусина или нет, и получается ли у меня что-нибудь? Я с досады чуть не выпустил бусину из пальцев, но все-таки сосредоточился и попытался понять, изменились ли мои ощущения, и если да, то как? Довольно долго я ничего не мог заметить, но потом мне стало казаться, что я слышу звук. Нет, это не в ухе звенело, потому что я ощущал в качестве источника этого звука какую-то точку внутри собственного живота. Звук был, кстати, противным, на одной ноте, довольно высоким и какого-то неприятного тембра. Звучал он помимо моей воли. Я попробовал к нему подстроиться и добавить в него собственных сил. Вроде что-то стало получаться. Я стал входить в резонанс, и тут все исчезло. А бусина погасла. Не исчезла хотя бы. «Первый урок закончен», — хмыкнул я. После чего, до появления Гали, Так и просидел, стараясь снова поймать те же ощущения. Музыкальный слух у меня, в принципе, неплохой. Высоту звука я вроде запомнил. Только звука при этом как раз никакого не было. Звучало что-то другое. И сопоставить эту ноту привычной октаве я тоже не мог. Хотя музыкальный строй у разных народов вовсе не обязан совпадать. У тех же индусов в мелодиях колебания звука по европейским стандартам по четверти тона идут, если не по восьмушке. Кстати, об индусах. Их мифологию я знаю очень поверхностно, но помнится, Кришна творил свою магию, как раз играя на свирели. Может, это и есть метафорическое описание того, чем я сейчас занимаюсь? Надо будет посмотреть, как следующие заклинания звучать будут. В том, что они будут именно звучать, я почему-то не сомневался. Все, отставить, Галя идет. Я поднял глаза и приготовил улыбку. Но лицемерить не пришлось. Ничего особенного с Галей вроде не сделали. Прическа аккуратная, оттенок волос немного другим стал, макияж неяркий, но явно сделан со вкусом. В общем, все та же девушка, только красивее. И даже платье лучше сидит. «Ну ты даешь!» — восхищенно выдохнул я. «Обалдеть!» Довольная произведенным эффектом, она все-таки спросила. «Ну, как тебе?» «Даже слов нет, как здорово! Только поди руками не трогать, а очень хочется!» «Погоди пока, дай покрасоваться!» «Ладно, красуйся! Действительно, очень хорошо вы тут все сделали! За такую красоту никаких денег не жалко!» «Деньги у меня и впрямь закончились!» «На самом деле нет. Счет она оплатить еще не успела». «Ладно, намек понял и достал лопатник». Оплатил, добавив на чай. «Кстати, а Галя-то свой бумажник с собой вовсе не брала. Подходящих карманов на ее платьях точно нет, и сумочка при ней крохотная». «Хитра красавица. Впрочем, мужчины для того и нужны, чтобы за женщин платить». Или на прогрессивном Западе это тоже харассментом считается. Надеюсь, они эти идеи в старом мире оставили. Здесь, как я понимаю, жизнь напоминает Дикий Запад. А там с такими идеями не выживали. Настроение пошло вверх. Сильные впечатления и их резкая смена как-то совершенно отменили душевные терзания. Послание ушедших перебило все мысли об утаивании от Гали своего материального положения и положительного рейтинга, а вид этой красавицы отвлек от непонятной магии бусин. «Куда пойдем?» «Предлагаю в ресторан. Переодеваться будешь?» «На мой взгляд, шикарнее выглядеть просто невозможно». Галя немного поколебалась, потом взяла меня под руку. «Ладно, так пойдем. Вечернее платье здесь не в ходу. Дикий Запад». «Смотри-ка, Галя этот мир тоже Диким Западом считает. Ожидания у нас совпадают. Не факт, что они оправдаются, но то, что мысли у нас идут схожим маршрутом, радует». И словно в подтверждение наших мыслей, со стороны КПП внезапно раздалась стрельба. Желание посмотреть, что же происходит, я подавил, даже не успев дернуться ни к двери, ни к окну. Заодно и Галю придержал. Она куда-то шагнуть хотела, но, может быть, совсем даже не туда. Вместо этого мы, все так же под руку, отошли назад к девушке на ресепшене. «Не знаете, что происходит?» «Они, небось, в кемпинге что-то не поделили?» «Вчера целый караван латиносов прибыл, так они прямо у портала между собой сцепиться пытались. Ничего, сейчас их быстро утихомирят и наиболее буйных за ворота отправят. Пускай свой темперамент гиенам показывают». «Латиносы всегда буйные?» «Обычно нет. Шумные, да, почти все. А буянят у них только бандитосы». «И бандеросы», — пошутила Галя, но, похоже, девушка не поняла. «Дорогая, ты хотела сказать бандеровцы? Влез я зачем-то». «Да, бандеровцы одно время часто проходили. Сейчас редко», — неожиданно откликнулась девушка. «Сейчас они на юго-востоке осели. Сначала там с ичкерами сцепились, но потом как-то земли поделили». «Ичкеры?» — переспросила Галя. «Кавказцы, что ли? А эти как держатся?» «Здесь не придерешься. Железный порядок, никаких эксцессов. Караван приводят, строят, гонят дальше. В караванах сплошная сборная солянка, но тихие. Хотя у этих ребят не забалуешь». «Они что, рабов перегоняют?» — неприятно удивился я. «Чернорабочих. На фермы, стройки, шахты. В общем, туда, где можно неквалифицированных рабочих использовать. И они вовсе не рабы. У всех контракты. У нас рабства нет», — вдруг обиделась девушка. «Хотя платят им, конечно, мало. Но это уже не наше дело. В смысле, не дело ордена». «Вообще-то неквалифицированная рабочая сила может и мне понадобиться», — решил я сгладить возникшую неловкость. «Надеюсь, раскопками заняться, а там лопата — самый сложный инструмент. Надо будет в администрации спросить, где тут подсобных рабочих нанимают». Галя посмотрела на меня с недоумением. Зато девушка на ресепшене успокоилась и снова стала смотреть приветливо. А я задумался. Точно я из неловкой ситуации выходил? Или все это всерьез сказал? Мир-то другой, порядки тоже другие. Надо будет соответствовать. Я сюда археологией заниматься ехал, а не справедливость насаждать. Стрельба тем временем стихла, и мы все-таки вышли на улицу и отправились в ресторан, предварительно получив от девушки заверение, что там уже все безопасно. И так что-то слишком долго возились. Народу на улице не было видно. Может, зря мы так поторопились. Я ускорил шаг. «Вроде тихо, но давай побыстрее в ресторан проскочим, а то бронежилетов на нас нет. Зато на полицейских, буду называть местных стражей порядка привычным словом, хотя орден, на который они работают, числится частной компанией, стоящих цепью напротив кемпинга были и бронежилеты, и щиты, и шлемы, и какое-то стрелковое оружие в руках. Не у всех. У половины только демократизаторы, что меня значительно успокоило. А прямо за спинами полицейских стоял броневик. Без понятия какой. Когда рядом табличка с названием и ТТХ не стоит, я их не различаю. Похож на маленький танк на колесах, вроде того, на который Ленин забирался. С башенкой, не такой, как на нашем грузовичке, а сплошной и круглой, с пулеметом. Хотя в чем разница между крупнокалиберным пулеметом и небольшой автоматической пушкой, я не понимаю. В общем, хорошо, что не стреляет. Зато криков хватает, в основном на испанском нелитературном. До ресторана дошли благополучно. В зале оказались не единственными, как я опасался, но было занято всего два столика. Так что обслужили нас быстро. Предчувствуя скорый отъезд, постарались провести время максимально приятно. Разговаривали только на нейтральные темы, зато на комплименты не скупились. Особенно я. Живой музыки не было, не знаю почему. Не сочли нужным для столь малой аудитории играть или выстрелов испугались. Но ведь мы же сюда не кутить пришли, а приятный вечер провести. Так что прекрасно потанцевали и под фонограмму. Когда возвращались в гостиницу, увидели, что ворота у КПП открыты и наружу действительно несколько машин выпроваживают, на ночь глядя. Но вообще-то это не наши проблемы. И очень не хотелось бы, чтобы они ими стали. Надеюсь, эти бандитосы в Порто-Франко поедут, а не станут нас на трассе караулить. Думаю, отобьемся, если что. Машины выезжали старые и явно не бронированные. Но опробовать пулемет в деле мне бы совсем не хотелось. Не знаю, о чем думала при этом Галя, но в номере мы недолго и совершенно спокойно обсудили предстоящий первый этап путешествия. Хотя, что обсуждать? Дорога считается относительно безопасной. Поедем, как все. 1500 километров, расстояние в Запорталье ничуть не меньше, чем в России. Две ночевки в оборудованных местах, одна заправка посередине. На ночевках, если там окажутся хоть сколько-нибудь подозрительные соседи, из грузовичка вылезать не будем совсем. Благо, из кабины можно в жилую часть Кунга, не выходя наружу, перебраться. Познакомиться в гостинице нам как-то ни с кем не довелось, хотя знаю, что из России в один день с нами еще несколько человек перешло. Ознакомиться в дороге лучше не рисковать. В общем, план был принят единогласно. Ночь тоже прошла в полном согласии. Думал, что проспим мы после этого до обеда, но проснулся я неожиданно рано. И что самое странное, выспался. Галю будить не стал, а достал полученные в администрации карты. Мысль меня одна посетила. Стал я перебирать полученные неизвестно откуда знания от прозрачной бусины и переносить на современную карту известные мне поселения, центры, посты ушедших. Начал с Урдивата, который мне просмотренный листок предписывал посетить, когда все заклинания из бусин выучу. И по всему получалось, что есть там сейчас база ордена, и вся окрестная территория ими приватизирована. А как же я туда попаду? Хотя это вопрос не столь ближайшего будущего. Может, у меня к тому времени заоблачный рейтинг будет, и я во всех территориях ордена стану дорогим гостем. Стал другие проверять. Все шесть, о которых от бусины узнал. Все они оказались на территориях ордена. Но ведь чисто орденских территорий всего семь. Вот эти самые, плюс портал. И вывод из этого можно сделать однозначный. Я не первый, с кем артефакт ушедших браслетом поделился. Как минимум был еще кто-то. И этот кто-то работает на орден. Что это для меня означает? Во-первых, браслет не глюк. Впрочем, я в этом уже не сомневался. Во-вторых, ордену известно о существовании таких, как я. А вот как они к таким, как я, относятся, не вполне понятно. Может, препарируют, пытаясь разобраться, что за симбиотом не артефакт подселил. Но это маловероятно. Не идиоты же они в самом деле. Артефакт и так делится симбиотами со всеми, кто способен их принять. Считают обладателей симбиотов опасными и их уничтожают? Тоже глупо. Проще никого к артефакту не подпускать. А орденцы, наоборот, поголовную проверку проводят. Так что, скорее всего, если я приду к ним и сообщу о браслете, мне предложат контракт. И надежно запрут в одном из их поселений. Не совсем понятно, в чем будет заключаться моя работа, но почти уверен, что не археология, а будет она связана с полученными от браслета знаниями. Сначала, понятно, буду бусины и их заклинания осваивать, но когда освою что-нибудь полезное, наверняка припашут. Вроде меня на целителя готовят, тогда очень может быть байки о том, что богатые и начальственные здесь могут себе молодость вернуть, имеют под собой основание. Да, перспектива. Я бы даже сказал, перспективка. Не слишком радует. По моему опыту, достойные люди среди элиты почти не встречаются. Там критерии отбора, жажда власти и беспринципность. А это совсем не те черты характера, что я уважаю. Исключения, конечно, возможны, но почему-то мне кажется, что среди моих пациентов таких не будет. Думаю, сытая жизнь мне будет гарантирована, только это не совсем то, о чем я мечтал. А Галя? О контракте с орденом она вроде грезила, но при этом надеется в Запорталье и родителей перевести. Ее, как мою девушку, в поселение почти наверняка пустят. Или нет? Наверное, сначала пожениться придется. Вроде незамужних девиц сюда не пускают. но так или иначе вопрос, думаю, решится. А вот с ее родителями не уверен. Зависит от того, насколько я орденцам нужен буду. Может, таких, как я, уже полно. В общем, это вопрос торга. Есть еще одно непонятное место. Контроль артефактом проходит все поголовно. Но что это за контроль, если дежурившая там девушка браслета на моей руке не заметила? Ведь не заметила? Точно нет. Нам с Галей совершенно одинаковые отметки в паспорта поставили. И никаких разговоров со мной никто не вел. До сих пор не вел. Нелогично. Не верю я в альтруизм орденцев. Но против фактов не попрешь. Нас с Галей из поселения спокойно отпускают. То есть, либо обо мне не знают, либо люди с браслетами ордену больше не нужны. Тогда лучше и не отсвечивать. Мне пока только первое заклинание показали, которое я даже проверить не мог. Вот выучу побольше, можно будет понять, насколько ценный дар я получил от ушедших. В общем, планов менять не будем. Приняв решение, я успокоился, ухватил пальцами серую бусину и стал тренировать заклинание разгона насекомых, здесь и так отсутствовавших, ожидая, пока проснется подруга и можно будет собираться в дорогу.